Мэри повернулась и обратилась ко всем после света. «Спасибо вам за то, что позаботились обо мне во время тяжких испытаний», — сказала она. «А теперь, я думаю, нам будет лучше найти какое-нибудь мертвое пятно и там все обсудить, ибо я вижу, многие из вас выбиваются из сил, чтобы не уйти под землю». «Вернемся в Алому», — предложил кто-то. Ну, наконец-то. Теперь Мэри, по крайней мере, знала, в каком городе очутилась. «Нет», — сказала девочка в задних рядах. «Есть место поближе. Я была разведчиком у Авалона. Знаю все мертвые пятна в городе. К югу отсюда есть большое пятно». «Прекрасно», — отозвалась Мэри. «Тогда веди». Девочка, польщенная таким высоким доверием, зашагала прочь. Все потянулись за ней. Мэри шла между Джиксом и Джилл. «А теперь», — попросила она, — «расскажите мне, пожалуйста, обо всем, что случилось, пока я спала, с самого начала, и ничего не упускайте». «Хорошо», — ответила Джилл, — «но приготовься к тому, что тебе это вряд ли понравится». Мертвое пятно представляло собой площадку для мини-гольфа. Ее сравняли бульдозером, и она перешла в Междумир. Здесь сохранилась и будка, полная мечей, так что кошмарики, засидевшиеся и истосковавшиеся в подземелье Халлама, были вне себя от счастья, что можно как следует поразвлечься, и принялись играть. В качестве кэдди Колотун задействовал всех зеленышей, и для тех это стало чем-то вроде посвящения в братство. Джикс и Джилл сидели в тени миниатюрной ветряной мельницы, пока Мэри обдумывала их рассказ. Она уже начала понемногу строить планы, хотя и не торопилась ими делиться. Во всяком случае, не сейчас. Самой неприятной новостью являлась для нее потеря поезда и огромного количества детей. «Вообще-то под землю ушло не так уж много», — утешил ее Джилл. «Большая часть разбежалась кто куда». «Ну что ж», — сказала Мэри, — «значит, нам всего лишь нужно собрать их заново». Джикс промолчал, но Мэри видела, что ему это предложение заманчивым не показалось. Милос, по всей вероятности, все еще был в Сан-Антонио. Искал ее, Мэри. Да, было бы очень неплохо, если бы он ее нашел. А уж она задаст ему хорошую трепку за халтурную работу. Хотя, вообще-то, может быть, ей стоит отнестись к нему более снисходительно. Как бы там ни было, а у Милоса достало верности и мужества на то, чтобы вернуть ее, Мэри, в Междумир. Она до сих пор помнила боль от вонзившегося в ее грудь холодного стального клинка. Помнила полный смятения взгляд юноши в тот миг, когда она умирала. И ей никогда не забыть загоревшейся в этих глазах радости после того, как ему удалось удержать ее от ухода в свет. Нет сомнений, он влюблен в нее. А вот в собственных чувствах к нему Мэри уверена не была. Хотя ей нравилось быть любимой, что правда, то правда. Что же до того, прощать или не прощать Милоса за утрату стольких детей... Она оставит это до того момента, когда снова заглянет ему в глаза. Вот тогда и станет ясно, насколько велика ее способность к прощению. «Мы думаем, Милос столкнулся с шоколадным огром», — сказала ей Джилл. «Ну уж, это-то точно невозможно. Мэри собственными глазами видела, как Ник превратился в лужу темно-коричневой жижи. Ника больше не было. И все же, при мысли о том, что он, возможно, восстал из небытия, память сердца Мэри затрепетала. Нет, она испугалась не Ника. Она испугалась любви, которую когда-то питала к нему. Мэри внушала себе, что от этого чувства больше ничего не осталось. И если она будет настойчиво продолжать свое самовнушение, то, может быть, в конце концов, она в это и поверит? «Если Милос здесь, а с ними еще дети, спасшиеся с поезда», — сказала Мэри, «мы найдем их и вернем обратно в ясли». И опять Джикс смотрел на нее, ничем не выдавая своих чувств и никак не реагируя. Тогда Мэри добавила: «Я надеюсь, что вы окажете мне всемерное содействие». Джикс ответил не сразу. Он хорошенько подумал, затем проговорил: «Я считаю, тебе лучше отправиться со мной в город душ». «У меня нет намерения идти куда-то на край света», — возразила Мэри, «когда здесь дел по горло». Джикс кивнул. «Может быть, мне подвернется возможность тебя переубедить». Несмотря на все свое желание отказаться и как можно решительнее, Мэри принялась обдумывать его предложение. В Чикаго, когда она пришла к тамошнему диктатору, он заковал ее в кандалы и страшно унизил. Конечно, Мэри все равно в конце концов удалось возвыситься и совершить переворот. Но, по-видимому, этот майянский король куда более грозный соперник, чем жалкий мопси Капоне. «Мне кажется, тебе стоит отправиться в город душ», — поддержала своего друга Джилл. Мэри удивилась. У Джилл никогда не было своего мнения, кроме тех случаев, когда дело касалось непосредственно ее самой. Но тут Мэри сообразила. «Джикс! Вот в чем причина. Джилл явно влюблена в него». Мэри улыбнулась и снисходительно погладила ее по руке. «Идите вы вдвоем. Ведь вы можете передвигаться с помощью скинджекинга, значит, доберетесь очень быстро. И передайте мое почтение и мои сожаления вашему королю». «Я не могу вернуться без тебя», — сказал Джикс просто. «И знаю, что тебя невозможно принудить, поэтому ты пойдешь с нами по доброй воле».